Это течение получило известность под названием «ликвидаторов». Позиция меньшевиков представляла собой логическое развитие доктрины, выдвинутой еще в 1899 году Кусковой в кредо. Отказ от независимой роли пролетариата в революции и признание, что ведущей силой должен быть средний класс. Теперь в своих выводах меньшевики могли ссылаться на изменения политического режима в стране после революции 1905 года. Естественно, Ленин продолжал свою линию, выступая со статьями против ликвидаторов. В дополнение к этим сварам много беспокойства доставляли Ленину и те большевики, которых стали называть отзывистами. Эта группа появилась в результате того, что тактика бойкота, которой Ленин придерживался в период Первой Думы, изменилась, но не все могли принять новую тактику участия в выборах. Рабочие или полностью отказывались проявлять интерес к Думе, или продолжали относиться к ней недоброжелательно. Деятельность меньшевиков в Думе способствовала этой недоброжелательности или индифферентности. Поэтому вполне естественным стало появление в большевистских кругах новой тенденции. Часть партийцев потребовала отзыва из Думы представителей рабочих. Летом 1909 года произошел открытый разрыв между сторонниками Ленина и группой отзывистов, среди которых были Богданов и Луначарский, их которой также принадлежал историк Покровский. Отзывисты и их последователи образовали особую фракцию, известную как «Впередовцы», по названию их газеты «Вперед». Ленин боролся против группы отзывистов, поскольку их политика означала полный отказ от использования новых возможностей для организации и пропаганды в России, новых в сравнении с теми, что существовали до революции 1905 года. Хотя предлагавшаяся отзывистами тактика главным образом касалась Думы, она включала в себя целую программу работы в профсоюзах и других организациях. Ленин не считал, что политические разногласия представляют главную опасность для большевистской партии. Для него гораздо более угрожающим симптомом казался поворот многих членов группы «Вперед» от марксизма к либеральному идеализму и попытки некоторых из них основать новую социалистическую религию. В начале 1908 года Луначарский издал работу «Религия и социализм», где обсуждал возможность примирения этих двух сил. В те годы даже живший на Капри Максим Горький не был чужд таких взглядов. Богданов проповедовал доктрину философского ревизионизма, гармоничного сочетания марксизма с эмпирическим монизмом Маха и Авенариуса. Примечание. Разновидность эмпириокритицизма, модного в начале XX века философского течения. Группа эмпирических монистов попыталась при личном участии Горького устроить на острове Капри школу для рабочих из России. Против этих новых течений в среде большевиков Ленин повел энергичную борьбу. Объемный философский трактат, напечатанный в Москве в 1909 году под названием «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» под псевдонимом В.Л. Ильин, он направил против эмпириков-монистов. Готовя этот труд, он много часов провел в библиотеках Парижа и Лондона. Ленин задался целью доказать, что все старания дискредитировать материализм как основополагающую идею носили реакционный характер и оказывали службу классовым врагам рабочих. Кризисные 1908-1911 годы были годами тяжелейших испытаний для партии. В 1911 году кривая большевистского движения опять начала подниматься. Большевики сумели создать, а затем укрепить свою собственную организацию. Кроме того, в это время стало расти их влияние среди рабочих. Каковы же были причины нового подъема? Они находились и внутри, и вне большевистской партии. Одним из наиболее важных внутрипартийных факторов стало то обстоятельство, что Ленин в годы партийных раздоров